глядя вперед на реку Рокки, жалобно скулил. Он уже не качал головой и не испытывал удовольствия от того, что мчится с такой скоростью. Пес вел себя совершенно иначе, чем на улицах Вегаса. Он не доверял силам природы настолько, насколько мог доверять своему хозяину. «Милый, добрый мистер Рокки собака», — ласково сказал ему Спенсер. Он услышал, как нетвердо выговаривает слова. Несмотря на волнение Рокки, Спенсер не видел впереди какой-либо опасности, подобной мосту, который они с трудом и потерями, но все же миновали. На пару миль впереди, казалось, поток мчался без всяких препятствий. Дальше все пропадало в дымке дождя, тумана и холодном свете солнечных лучей, с трудом проходивших через грозовые облака. По обеим сторонам русла лежала пустыня, пейзаж был мрачным. Кое-где попадали шуршащие кусты мескита, скатавшиеся в шары перекати поля. Из песка торчали изъеденные ветрами обломки камней. Это были природные образования, но под влиянием солнца и ветра они приняли странные геометрические формы древних построек друидов. У Спенсера вдруг резко усилилась боль в голове. Перед глазами разлилась кромешная тьма. Он не приходил в себя минуту, а может быть и час. Его не донимали ни сны, ни видения, он просто провалился в бездонную мглу. Когда он пришел в себя, прохладный воздух обдувал его лоб, и холодные капли дождя падали на лицо. Доносились влажные голоса реки. Они жаловались, шипели и чмокали гораздо громче, чем раньше. Спенсер не сразу пришел в себя. Он не понимал, почему звуки стали слышнее. У него мешались мысли. Наконец он понял, что боковое окно вылетело, пока он был без сознания. Куски стекла лежали у него на коленях. Вода в кабине достигала его щиколоток. Ноги онемели от холода. Спенсер положил их на педали и напряг пальцы в насквозь промокших туфлях. Машина погрузилась глубже за то время, что он пробыл без сознания. Вода плескалась всего лишь в дюйме от окна. Течение было быстрым, но более спокойным. Может быть, потому что река стала гораздо шире? Если русло опять сузится или изменится ландшафт, поток снова станет бурным. Вода проникнет внутрь и зальет их. Спенсер настолько плохо себя чувствовал, что его не сильно взволновала эта мысль. Ему всего лишь стало неприятно. Следовало что-то предпринять, чтобы закрыть зиявшее отверстие на месте разбитого окна. Но казалось, что тут ничего нельзя придумать. Чтобы что-то сделать, нужно было двигаться, а двигаться ему не хотелось. Ему хотелось одного — спать. Он так устал, был совсем без сил. Его голова откинулась вправо на подголовник, и он увидел пса, сидевшего на пассажирском сиденье. «Как у тебя дела, лохматик?» Невнятно спросил Спенсер. Было такое ощущение, как будто он выпил слишком много пива. Рокки глянул на него, а потом снова уставился вперед на реку. «Не бойся, дружище. Они победят нас, если ты станешь бояться. Не позволяй, чтобы ублюдки победили нас. Они не могут нас победить. Мы должны найти Валерии до того, как они найдут ее. Но он здесь. Он всегда что-то выслеживает». Постоянно думая о женщине, Спенсер ощущал на сердце огромную тяжесть. Так они въезжали в мокрый день. Спенсер что-то бормотал в бреду, он что-то искал, неизвестное и неопределенное. Собака сидела рядом и сторожила его, она сидела молча, не шевелясь. Дождь капал с продавленной крыши машины. Может, он снова потерял сознание или просто прикрыл глаза, но когда его нога соскользнула с педали, вода скрыла ее уже до середины икры. Спенсер поднял голову, которая жутко болела, и увидел, что дворники перестали работать, аккумулятор иссяк. Река неслась, как скорый поезд. Течение стало неспокойным, грязные ручейки воды затекали внутрь машины через разбитое окно. Рядом с окном плыла дохлая крыса. Она плыла, влекомая потоком, рядом с машиной. Она была длинная и гладкая. Один немигающий стеклянный глаз уставился на Спенсера. Обнажились острые зубы. Длинный отвратительный хвост застыл, как проволока. Он странно загибался в сторону. Спенсер перепугался, увидев крысу. Так его не пугала даже вода, заливавшаяся внутрь. Его охватил страх, подобный тому, который вызывали кошмарные сны, и удушающе не хватало воздуха, и бешено билось сердце. Он знал, что умрет, если крысу занесет в машину, потому что это была не просто крыса, это была смерть. Это был крик в ночи, шум крыльев совы, блеск стали и запах горячей крови. Это были катакомбы, это был запах времени, что еще хуже, это была дверь, через которую его вытянули из невинного состояния мальчишества. Это был проход в ад, в комнату, которой кончалось ничто. Все это олицетворяло холодная плоть крысы. Если она коснется его, он станет кричать до тех пор, пока не лопнут его легкие, и после последнего выдоха не наступит темнота. Если бы только он мог, высунувшись из окна, чем-нибудь отогнать прочь омерзительного грызуна, не прикасаясь к нему рукой. Но Спенсер был слишком слаб, чтобы найти что-то наподобие прута. Его руки лежали на коленях ладонями вверх. У него не было сил даже просто сжать их в кулаки. Наверное, стукнувшись головой о крышу машины, он пострадал гораздо сильнее, чем думал. Спенсеру показалось, что его парализует. А если так, то тогда ему на все наплевать. Снова промелькнула по небу молния. Яркий свет превратил мертвый глаз крысы в сверкающий белый шар. Казалось, что глаз задвигался, чтобы повнимательнее разглядеть Спенсера. Спенсер понимал, что если он не переключит свое внимание, то сам невольно привлечет крысу к себе. Его испуганный взгляд, как магнит, притянет ее черные глаза. Он отвел взгляд и стал смотреть вперед на реку. Хотя Спенсер взмок от пота, его била дрожь. Даже рана уже не горела, а была холодна, как лед. В этом месте он особенно ощущал холод. Все тело закоченело, но шрам напоминал замерзшую сталь. Стерев с лица капли дождя, проникавшие через разбитое окно, Спенсер увидел, что течение стало сильнее. Река с силой рвалась вперед к единственному возвышению в ландшафте обычной равнины. Скалистый хребет, протянувшись с севера на юг, исчезал дальше в тумане. Этот хребет кое-где достигал высоты 20 или 30 футов, а местами понижался до 3 футов. Это было геологическое формирование, но в некоторых местах ветра и дожди придали ему странную форму. Взгляд отмечал окна, какие-то полуразрушенные башни и крепостные стены, странные огромные укрепления, которые были воздвигнуты и разрушены во время войн за 1000 лет до нашей эры. В самом верху оставались как бы разбитые или неровно стоящие парапеты. В других местах скалы были пробиты насквозь, как будто нападавшие смогли прорваться в крепость именно через эти пробоины. Спенсер внимательно разглядывал фантастический старинный замок. Ему не хотелось думать, что это просто затейливое нагромождение камней. Это помогало ему отвлечься от дохлой крысы, которая плавала рядом с ним за разбитым окном. Так как он плохо отдавал себе отчет в происходившем, он сначала не обратил внимания на то, что река неотвратимо несет его к нагромождению скал. Наконец до него дошло, что столкновение с горными породами может стать фатальным для грузовика, который и так сильно пострадал после того, как его бросало, подобно шарику для пинг-понга, под бетонным мостом. Если поток пронесет его через естественный шлюз вдоль русла реки, то странное нагромождение камней останется для них всего лишь интересным явлением природы. Но если машину затащит в одну из трещин... Хребет возвышался перпендикулярно руслу реки, и поток пересекал его в 3 местах. Самый широкий рукав лежал справа. Он проходил под темной башней высотой в 20 футов и шириной в 6 футов. Ширина самого узкого прохода не достигала 8 футов. Он располагался в середине между башней и нагромождением обломков 10 футов шириной и футов 12 высотой. Между этой кучей камней и левым берегом реки, где тянулись вверх и простирались к северу укрепления, был 3-й проход шириной примерно от 20 до 30 футов. «Мы должны прорваться». Спенсер попытался дотянуться до собаки и не смог сделать этого. Еще оставалось до каменной гряды около 100 ярдов, и казалось, что «Эксплорер» быстро дрейфует к самому широкому проходу. Спенсер не мог не смотреть через разбитое окно налево на крысу. Она продолжала плыть рядом, и теперь гораздо ближе к окну, чем прежде. Ее застывший хвост был в розовых и черных пятнах. В голове Спенсера промелькнули воспоминания. Крысы в замкнутом пространстве, ненавидящие красные глаза в темноте, крысы в катакомбах, в самом низу катакомб и впереди комната, ведущая в никуда. Он вздрогнул от отвращения и посмотрел вперед. Ветровое стекло заливал дождь, но кое-что рассмотреть он сумел. Еще оставалось пройти 50 ярдов, и машина направлялась не в широкий проход. Ее сносило влево, к центральному проходу, самому опасному из всех. Туннель сузился, и скорость нарастала. «Держись, дружок, держись!» Спенсер надеялся, что их развернет резко влево, пронеся мимо центрального прохода к северному. В 20 ярдах от преграды движение воды замедлилось. Они не успевали доплыть до северного прохода. Их несло прямо в центр. 50 ярдов. 10. Проскочить через центральный проход было бы невероятной удачей. Сейчас они мчались к колонне из твердых скальных пород в 20 футов высотой, стоявшей справа от прохода. Они могли слегка задеть эту колонну или проскочить в миллиметре от опасной скалы. Они подошли к каменной гряде так близко, что Спенсер уже не мог видеть основание скал. Их загораживал перед машины. «Пожалуйста, Боже, помоги нам!»